Я мысленно улыбнулся. Пока мне все нравится, но вопросов от этого меньше не становилось. Память Гриши тоже ничего не прояснила. Вдоль глухих стен, там, где не было проходов в другие помещения, стояли книжные полки. В дальнем углу – сгнивший комод. Пол застлан обрывками расползшихся от сырости книг. По бокам от алтаря – треноги с чашами. «Ложи сюда, сам в сторону и наблюдай. Остальные на выход». Только когда мы остались вдвоем, а справа от алтаря образовалась стопка тел, я позволил себе немного выдохнуть. Люблю сначала навести шороха, а потом с улыбкой наблюдать, как все вокруг бегают. В некроманте нет нужды в спешке. В том смысле, что перед тобой не лежит истекающий кровью человек, которому требуется скорая помощь и на кону каждая секунда. В отличие от традиционной медицины, при восстановлении нежити главное – исполнение, а не время. Зомби не умрет, если ему отрубить ноги, он просто станет медленнее и будет ограничен тяжестью своих повреждений. Другое дело – мозг. Все эти нервные окончания важны. Без них циркулирование некротической энергии невозможно. Так что, теперь у меня на двоих работников стало меньше. Восстанавливать мириады тончайших соединений бессмысленно и отнимает много времени. К тому же, их тела пригодятся для других типов нежити. С ним все будет в порядке, он оживет. Николай не выдержал и подошел к импровизированному столу, выглядывая из-за моего плеча. Хрустик получил множественные порезы, лишился правой руки, глаза и кончика уха. Не самые страшные ранения в схватке против шести противников. А вот почти отсеченная голова – это проблема. Потоки некротической энергии больше не текут по нервам, и с ними придется немного попотеть. Хрустик был моим первым, по-настоящему успешным, проектом, и мне не хотелось избавляться от него. Тем более, Игнат и Коля испытывают к нему теплые чувства. Впрочем, как и я, такой привязанностью к кому-либо раньше я никогда не страдал. Не знаю, что со мной происходит. Коля, он, нежить, и ты тоже. Тебе нужно перестать мыслить как человек, терпеливо пояснил я. Самое главное в этом деле – энергия, которой ты оперируешь. Почувствуй ее. Энергия минерала и вправду клубилась вокруг нас. Ее течения пронизывали каждый уголок этого места, напитывая его своей силой. Еще она слушалась меня, мягко ложилась в руку и делала то, что я ей приказывал. Интересно, насколько минерал уже вырос, и какие от его роста есть преимущества, за исключением объема прогоняемой через него энергии. В бастионе был обелиск силы. Это такой же минерал, в моем мире маги черпали энергию из сигилов, остатков древней цивилизации. Пока только одни вопросы, и все без ответов. Тютюлин закрыл глаза и задрал голову. «Ничего не чувствую», — расстроился он. «Это нормально. Попробуй представить, какой у нее цвет, форма, как быстро она течет. Почувствуй ее своим ядром». Через несколько минут мой помощник вздрогнул. Он стоял и водил руками, будто мутит в реке воду. «Кажется, получается. Она, как туман, и влажная на ощупь. Молодец, теперь попробуй преобразить ее в некротическую. Слушай ядро, оно подскажет, что именно ему нужно». В этот раз мой разумный гуль надолго выпал из реальности. Минут через 20 он наконец взмахнул руками и шумно выдохнул. За это время я успел срастить конечности троим оставшимся зомби-охранникам и приказал им сложить останки своих товарищей в угол, чтобы я запечатал их плоть от разложения. Пока времени заниматься ими не было, только когда работа была закончена, я обратил внимание, что у одного из зомби обе ноги оказались правыми, и при ходьбе его тянет немного в сторону. Ну что ж, сам виноват. Надо было хотя бы махнуть рукой, мол, хозяин, это не моя нога. Да, оно наполняется. А теперь открой глаза и представь, что сращиваешь эту рану. Я взял руку Николая и положил ее поверх груди Хрустика. Думай, как восстанавливаются нервные окончания. Это такие тонкие нити, охватывающие все тело. Как по ним медленно растекается энергия. Когда закончишь, переключись на кожный покров. Представь, что ты портной, который правит прохудившуюся рубаху. Стежок за стежком, пока дыра не исчезнет. Глубокий порез на груди Хрустика затягивался на глазах. Через секунду все было закончено, и я ободряюще улыбнулся. Вот у тебя получилось. Теперь еще раз, но только с его ногой. На самом деле, почти весь процесс восстановления происходил за счет моих усилий. У Коли пока получалось плохо, но мне нужно было показать ему, как это работает и на что обращать внимание. Я вообще тренировался на мышах, и иногда из них получались совсем не мыши. Ничего, научиться. В некроманте главное скрупулезность и усидчивость. Через 10 минут с Хрустиком было покончено, правда, пришлось повозиться с его шеей и глазом. Все же, отсутствие должной практики сказывается на результате. Я уже начал терять хватку, стоит больше уделять внимание своему ремеслу. По итогу, просидев в подвале больше часа, я подлатал всех зомби-охранников и научил Николая чувствовать энергию и трансформировать ее в необходимую для него. Для первого занятия неплохо. Я отправил Николая наверх, а сам заглянул в комнату с минералом. За сутки он вымахал почти в два раза и сейчас занимал полностью весь угол. Быстро. Подозреваю, что скоро процесс роста замедлится и не будет таким интенсивным. Тем более, воды здесь теперь совсем мало. Будет время, попробую пропустить через него свою энергию. По идее, такой процесс должен качать нас обоих. По крайней мере, с древними сигилами это работало. Я попытался определить его уровень, но ничего не вышло. Камень просто не реагировал на мои запросы. Скорее всего, дело в моем ядре. «Гриша», за спиной раздался голос Игната. «Тебя долго не было. Извини, если отвлекаю. Что делать с мелкими?» «Пока не до них», — ответил я, продолжая любоваться минералом. «Тебе не кажется, что он дышит?» Игнат подошел и на минуту замолчал, вместе со мной разглядывая нагромождение черных минералов. «Сложно сказать. Вон тот маленький камешек вроде и вздохнул, но не уверен. Мне в детстве бабка рассказывала, что все булыжники живые и мягкие, а когда ты подходишь к ним и хочешь взять, они напрягаются и становятся жесткими. Шутка. Ладно, проехали, бросил я это дело. Солнце встало? Пока нет, но уже скоро. Ну что ж, с тебя чай, шутник, а я пойду узнаю, что от меня хотят эти лилипуты. Потом едем в Ваганьковское. Глава 14. Когда Игнат ушел, я вдруг вспомнил, что все это время тягаю на себе ментальные нити с теми пушистыми монстрами, которых я отправил следить за местностью. Лишний расход мне сейчас не нужен. Такая связь хоть и не жрет много энергии, но ядро у меня еще слабовато и не успевает восполняться. Так что, пришло время завести свою первую руну слежения, покамест, самую простую. Чтобы создать и настроить полноценный центр, потребуются большие усилия. А сейчас мне явно не до этого. Нерешенные дела начинают наслаиваться друг на друга, и с таким завалом я просто зашьюсь. Даже выспаться по-человечески не получается, приходится компенсировать усталость перерасходом энергии. Я достал стилет и начертил на стене комбинацию из рунических символов. Перекинул на нее ментальную связку со своими соглядатаями, протянул нить от минерала и влил немного энергии для активации. Все, теперь руна слежения сама выйдет со мной на связь, если пушистики заметят что-нибудь странное. Перед уходом подмигнул минералу, на случай, если он вдруг меня видит, и отправился в холл. На столе меня ждала бодрящая чашка чая. Игнат даже успел сварганить тарелку бутербродов с домашней колбасой и нарезать дольками тепличные помидоры. Ничего вкуснее после шашлыка я еще не ел. Но, возможно, я просто сильно проголодался. Кстати, в холле стало заметно теплее, хотя солнце даже не успело показаться на горизонте. Чуть приглядевшись, я увидел, что все стены отдают голубым свечением, таким же, как в подвале. Забавно. Это, я так понимаю, в знак примирения от вон того пузатого коротышки, что не спускает с меня глаз. Я шепнул Игнату, чтоб выставил побольше еды и пригласил моих незваных гостей к столу, а сам подозвал Краснова. «Староста где живет, помнишь, как забудешь-то? Дуй к нему. Пусть всех, кого может, через час собирает на площади, где ты Егору морду нарезал. Скажи, чтоб обязательно Кулибина позвали, но только аккуратно, под предлогом, что Юрий Степанович срочно собрание устраивает. Причину говорить не надо. Во, лучше сам с кем-нибудь сходи к Кулибину, чтоб в лицо его знать. Потом обратно, за мной. Старости скажи, чтоб про наш разговор молчал. Будет сделано. И это, подъезжать к селу будешь, свет выключи, чтоб тебя не увидели, а лучше, заранее остановись. Пешком пройдешься». Когда Краснов убежал выполнять поручение, я попросил Николая прогуляться с Хрустиком. Все равно тот еще полностью не восстановился и передвигался, как поломанная кукла. Ну и чтобы они не пересекались с коротышками. Для начала нужно выяснить, что им здесь нужно, а уж потом я выставлю свои требования. Через минуту делегация из подземного мира подошла к столу и вскарабкалась на длинную самодельную скамью. «Угощайтесь». Я пододвинул тарелки поближе к скверлам, так, кажется, они себя именуют. Заметив их подозрительные взгляды, добавил: «Это готовил Игнат, а не тухлый челубек. Атас состряпал что-то наподобие ухмылки и первым наколол на нож бутерброд. За ним последовали остальные. Блин, они на самом деле как коты. Даже урчат, когда едят. Гриша мудрый царь, мая уважать. Я улыбнулся, но не стал ничего говорить по этому поводу. Пусть считают, как им удобно. К тому же, слово «царь» мне нравится. В моей прошлой жизни меня называли владыкой. Я уважаю, ответил все-таки я. Атас перестал жевать и склонил голову на бок. Правильно говорить «я уважаю», а не «мая уважать». «Я уважаю, я уважаю, я уважаю», наперебой заголосили коротышки, выговаривая каждую букву нового для них слова. «Вот, так уже лучше». Я еще раз улыбнулся. «Зачем вы пришли?» На самом деле, я несколько раз порывался призвать Атаса, но постоянно откладывал. Не зря же он все-таки дал свой амулет. Была у меня к нему одна просьба. По поводу осушения. Мне почему-то казалось, что раз мелкие живут в пещерах, то обязательно должны знать, как управлять стихиями. В принципе, в чем-то мое предположение оказалось верным. Атас повернулся к пузатому скверлу и в почтении склонил голову. Повисла неловкая пауза, потому что коротышка в кожаной шапке продолжал уплетать бутерброды, ни на кого не обращая внимания. Наверное, у них так принято, чтобы не обидеть хозяина. «Ты спас мая сын, Грыша-цар», — наконец проговорил он, закинув в рот дольку помидора. «На нас ходит охота потому, что мы учить ваш язык. Мая брат Газгат ищет убить нас. Ну, в целом, понятно». Полдюжины воинственных лилипутов решили приобщиться к человеческой культуре, и их посчитали предателями. Обычное дело для всех разумных существ. «Ну, а от меня вы чего хотите? Чтобы я убил этого Газгата?» «А ты хотел сказать, что просит разрешения построить здесь поселок?» Я как раз пил травяной чай, и после этих слов он едва не пошел носом. «Поселок, вас же шестеро. Могу выделить подсобку рядом с жилищем Хрустика. Вам все равно придется подружиться, если хотите жить рядом». Атас сделал виноватое лицо. «Все курга не влезут в подсобка, толкадын. Мы уже проворли. В этот раз я все-таки пустил тонкую струйку чая, аккурат, на засаленное пузо главного скверла». Тот молча подтянул улыбающегося рядом коротышку и вытер им живот. «Чего?» Я повернулся к камину, но вспомнил, что отправил Тютюлина на прогулку. «И что значит один?» Атас скривил мордочку и спрыгнул со скамейки. «Пойдем, покажу». Надо было видеть мою отвисшую челюсть, когда маленький говнюшонок, клацая когтями по паркету, деловито пошел к коридору, где за одной из дверей находилась кладовка. Я ее и сам-то не с первого раза нахожу, но это были только цветочки. Когда я догнал Атаса и остановился напротив открытой им двери, мной овладел неудержимый приступ смеха. Через пару секунд к нам присоединились и остальные, Игнат и оставшиеся пятеро коротышек. Правда, смеялся только я, Игнат просто не знал, что делать, и стоял с открытым ртом, а скверлы переглядывались, видимо, не понимая, что со мной происходит. В небольшой кладовке, предназначенной для швабр, метелок и прочей дребедени, согнувшись в три погибели, стоял тролль. Он сгорбился, подогнул ноги и уперся руками в колени. Плевать, как он сюда попал. Мне просто стало жалко бедолагу. В отличие от тех троллей, что я видел, этот не выказывал агрессии и сейчас смотрел на нас немного с упреком. Мол, вы тут расхаживаете, жрете бутерброды, а я уже не знаю, сколько времени здесь стою. У кого-нибудь есть? Я все никак не мог вспомнить это слово. Фотоаппарат. Игнат покачал головой. Ты сказал, что поместился только один, выдохнул я, успокаиваясь. Тогда у меня другой вопрос. Где остальные? Атас пожал плечами и потопал в обратном направлении. Мы прошли за ним через весь холл, спустились в подвал и остановились у дыры в стене, которую я в прошлый раз даже не заметил. Странно, вроде такая большая, а со стороны кажется каменной кладкой. А, ну так скверлы, неплохие маги, и ввиду своей скрытной жизни, в совершенстве овладели магией иллюзий. Главарь коротышек прошел вперед и осветил посохом пробитый в толще земли тоннель. Здесь, конечно, я потерял дар речи. Этого просто не может быть. Кому расскажешь, поднимут на смех. Я даже не удивился бы, окажись передо мной костяной дракон, охраняющий свою кладку. Да что угодно. В свете посоха горели несколько десятков, нет, несколько сотен глаз, а возможно, даже и больше, потому что конца тоннеля видно не было, но все это пространство светилось как звездное небо в самую темную и ясную ночь. В некоторых местах скопление белых точек загораживали темные силуэты троллей или кургов, как их называли сами коротышки, кроме них были и другие твари, но их я разглядел смутно. Мне даже с трудом удалось сформулировать то, что хотел сказать. В общем так, мне нужно время все обдумать. Вернусь через несколько часов. Игнат, на пару слов. Когда я вышел на улицу, Миша уже стоял напротив входа. Солнце показало бок и медленно ползло к верхушкам сосен на фоне ясного неба, так что день обещал быть хорошим. Сегодня предстоит как следует прокачать Ваганьковское и заодно выявить предателя, засевшего прямо у меня под боком. Игнату я поручил переместить всю нежить в противоположное крыло особняка, чтобы на время моего отсутствия они не пересекались со скверлами. Туда же я отправил и Николая с Хрустиком. От греха подальше. Пройдет немало времени, прежде чем Тютюлин до конца осознает, что теперь он Гулей никогда не сможет жить прежней жизнью. Так что, лучше его пока не трогать. Как поступить с новыми соседями, я еще не решил. По-хорошему, выгонять их не стоило, да и не выгонишь уже. Если отбросить все минусы такого соседства, то теперь в моем распоряжении оказались все их знания, навыки и обязательства, которые я возложу на них, как плату за возможные неудобства. Без этого никак, только ума не приложу, как сделать так, чтобы их присутствие осталось незамеченным. Их слишком много. Невозможно просто взять и спрятать целый город, пусть даже он лилипутский. С другой стороны, за все время существования маленький народ выработал способность всегда оставаться незамеченным. К тому же, из таких бойцов выйдут отличные шпионы или диверсанты. Такие профессионалы всегда были на службе у некромантов. Главное, чтобы они понимали, кто из нас царь, а кто коротышка в кожаной шапке. Я напоследок пропустил через себя энергию минерала и дал Мише отмашку. В село мы поехали в объезд. Специально решил сделать крюк, чтобы проверить, как выполняются мои поручения. И как оказалось, не зря. На всех встреченных полях уже вовсю кипела работа. 5 крепких меринов тащили за собой начищенные до блеска плуги, вспахивая черную, как уголь, землю. Никогда бы не подумал, что этот процесс настолько завораживает. Молодец, Сергей. Сделал все в срок и как договаривались. Для меня принципиально, чтобы первые шаги были уверенными. Именно они задают темп всему движению. К нашему приезду народ на площади начал уже собираться. Легкие на подъем. Именно такие мне и нужны. Когда я разгребу все мелкие проблемы, придет черед для более крупных проектов. И вот для их воплощения как раз-таки нужен человеческий ресурс. Вездеход остановился на окраине села, подъехав к нему со стороны полей, так чтобы собравшиеся на площади люди не могли нас заметить. Чем дольше мы останемся незамеченными, тем ярче будет эффект от нашего появления. Староста нас уже ждал, провел огородами к своему дому и впустил внутрь. Мужики уже на полях, с самого утра, как вы и велели, Григорий Афанасьевич, первым делом отчитался Юрий Степанович. Вот возьмите, я посмотрел на протянутые мне бумажки. Что это? Сергей наш с помощником барона на 150 сошлись, замерено. Здесь сдача, как вы и приказали, 750. Полтинник передай Сергею, скажи, что я доволен. Остальное убери в казну. Увидев, как у старосты начинают хмуриться брови, спросил: у вас что, нет сбережений на нужды села? Есть. Просто так в древности называли. У нас это общак, да и много это, за раз-то, это копейки. Убери и покажи мне Кулибина. Я подошел к окну и отодвинул занавеску. Да вон стоит, столб подпирает, усатый. А че это он такой довольный, будто власть сменяется? Скоро узнаешь. В двух словах объяснив, что нужно делать, я отправил старосту на площадь, а сам повернулся к стоящему позади Краснову. На тебе, Кулибин, будь рядом с ним, только на глаза не попадайся. На-ка приоденься. Я сдернул с вешалки тулуп и шапку. Увидишь, что он драпать собрался, доведи до дома, но не трогай. Пусть сам доказательства вынесет. Когда выйдет уже, вырубай. Все, вперед. А если он в дом не побежит? Побежит, как только меня увидит. Не будет же он деньги свои бросать. Иди уже. Вот теперь можно немного расслабиться. Я облокотился на стенку и с интересом наблюдал, как все разыгрывается по моему сценарию. Всегда любил уличные пьесы. Это ж какой труд. Расписать историю, выучить роли, поставить декорации, все ради того, чтобы подарить людям эмоции. В данном случае, все это делалось ради одного человека. Староста вещал о начавшейся подготовке к посевной, о вкладе каждого в развитие общего дела, о грядущих переменах, и чем больше он говорил, тем кислее становилась морда у Кулибина. Конечно, кому интересно слушать всякую брехню, когда вот-вот должны были объявить о смерти графа. Я улыбнулся. Пришло время и для моей роли. В самый разгар воодушевляющих речей, я протиснулся сквозь ряды крестьян и вышел в центр. Народ ахнул, не ожидав такого поворота событий. Кто-то даже захлопал, но продлилось это недолго. Люди еще не привыкли, чтобы граф совал нос в дела работяг. «Ваша светлость», — наигранно вскинул руками староста, — «вы бы предупредили, что говорил Юрий Степанович, я слушал вполуха. Мне важна была реакция Кулибина, и он ее мне показал». Замер, как истукан, выпучив глаза, а потом попятился, раздвигая людей руками. Стоящая рядом бабье развозмущалась, мол, тут люди вообще-то слушают, а он прет, как баран, всех толкает. «Надеюсь, Краснов сработает как надо. Кулибин все же крепкий мужик, на голову выше Миши». «Тихо», — успокоил я гудящую толпу. «У меня для вас несколько новостей». Наступила тишина. В целом, почти на всех лицах я видел заинтересованность. С этого дня Ваганьковская, Кедровка, Верхние и Нижние Куличи находятся под моей защитой. Ни одна бандитская морда больше не посмеет сунуть сюда нос. Но это не дело одного дня. Поработать придется всем, и много. Оброк, который вы платили графу, как его подданные и возделывающие его землю, временно отменяется, тоже касается и продуктов вашего труда. Их я буду покупать у вас по рыночной стоимости. Народ снова заохал и захлопал в ладоши, на этот раз в полном составе. Также этот год объявляется годом семьи. Каждая вновь узаконенная пара получит единоразовую выплату. За рожденного ребенка тоже будут полагаться выплаты, начиная со второго. Но предупрежу, любой случай злоупотребления будет жестоко наказан. Суммы мы потом обговорим с Юрием Степановичем. Тот, кстати, выронил из рук шапку и смотрел на меня, как на дурака. Разве я не рассказывал ему о своих планах? А кто будет узаконивать, ваша светлость? Крикнули из толпы. И по чьим законам? Хороший вопрос. Я встретился взглядом со старостой. Тот пожал плечами. Временно эта обязанность возлагается на Юрия Степановича, с соответствующей доплатой и обязательно под моим контролем. По поводу законов, пока на нашей земле будут действовать законы бывшего княжества. И еще, до тех пор, пока у нас нет собственной гвардии и охраны, будет собрана народная дружина с жалованием. Кто готов записаться, можете подойти после собрания к Юрию Степановичу. Староста заулыбался. А чтобы все у нас хорошо получилось, я кивнул сам себе, услышав в наступившей тишине звуки ударов. Для начала мы вычистим всех крыс, которые позарились на наш хлеб. Где-то вдалеке раздались крики, и народ засуетился. Через минуту, расталкивая всех, в круг вошел Краснов, ведя перед собой Кулибина. Нос у мужика был расквашен и сильно кровил. «Предатель пойман, ваша светлость. Доказательства у него в сумке», — громко сказал Миша, впервые за все время назвав меня светлостью. Из толпы тут же вышли Аглай с бородой и переняли у Краснова задержанного. Первый как следует встряхнул усача за грудки, второй сорвал с его плеча сумку и протянул мне, но взять я ее не успел. Сумка раскрылась, и на землю посыпались денежные купюры, а последним выпал артефакт связи и сложенный в несколько раз листок бумаги. «Опять будете заставлять колеса тягать?» — с насмешкой спросил Кулибин. «Ну почему же? Сначала все должны узнать, в чем тебя обвиняют». Обступившие нас люди закивали. Я поднял с земли сложенный в четверо листок и развернул его. Здесь записан номер нашего вездехода, который Кулибин передал заказчику, а сегодня ночью, в Болотном, на меня было совершено покушение. Один из нападавших на допросе назвал имя доносчика, и им оказался Кулибин. Как можно громче проговорил я: «Этот человек, предатель, ложь, мне все это подкинули, люди, вы же меня знаете». Толпа снова расступилась, и к нам прорвалась женщина лет 40. «Не верьте ему, люди, я сама видела, как он деньги ночью пересчитывал, а до этого в сенях с кем-то разговаривал. Ваша светлость, все, что я сказала, это правда, единой клянусь». «Да что ж ты говоришь, Клава, я ж ради вас, тебя, детей». Последние слова потонули в нарастающем гуле. Народ развел такой хай, что мне даже пришлось поднять руку. «Предатель, предатель, повесить его надо, сволочугу». То и дело раздавалось со всех сторон. «Что в таких случаях велит сделать закон?» — негромко спросил я у старосты. «Конечно, я знал, что за предательство приговор всегда только один, но моей целью было привнести это в ума людей. Они должны сами понять, каково жить в обществе, где законы стоят превыше всего, и не через запугивание, а через осознание и принятие. Вы здесь закон, ваша светлость, на своей земле. Как скажете, так и будет, без промедления ответил Юрий Степанович. Мой взгляд упал на дубовую колоду, оставшуюся после праздника по случаю моего приезда, и торчащий из нее топор, что не ушло от внимания толпы, в том числе и от самого Кулибина. Он бухнулся на колени. «Ваша светлость, пощадите, начудил, каюсь, не хотел никому зла, деньги нужны были, семью прокормить, у меня ж две дочери и сынок месячный, жена больная, а те, в лесу ко мне подошли, попросили оповестить, когда вы с Ваганьковского выйдете, всего-то, даже артефакт для связи выдали, сказали потом выкинуть, а я дурак, оставил, и аванс, 1000, ваша светлость, мне ж таких денег за всю жизнь здесь не заработать, пощадите, служить буду верой и правдой, единой клянусь, ради моих детей, да скажите вы что-нибудь, Юрий Степанович, ну, с этим мы сталкивались, сначала продадут с потрохами, потом детьми откупаются, нет, наказание должно быть соизмеримым с преступлением и неотвратимым, это, закон, без него порядка не будет, это правда, про детей, взглянул я на старосту, тот снял шапку и кивнул, после чего сразу же отвел взгляд в сторону, десятки моих подданных смотрели на меня, не сводя глаз, одни с верой, что преступление не останется без наказания, другие с опасением, что эта казнь станет началом великой чистки. Сложный выбор, но очевидный. Иногда, чтобы сохранить свое, приходится идти на него. И да, у некромантов тоже есть сердце. Правда, лишь в этом мире благодаря новому телу я стал испытывать незнакомые мне раньше чувства. Вы лучше у меня спросите, ваша светлость, про детей, выкрикнула сквозь слезы женщина. Все это правда, и две дочки есть и сын, и я больная, только никому мы такие не нужны. Баба у него есть в Подгорном, обрюхатил и голову дурит, что любит. Знаю я все это, сестра у меня оттуда, нет для него ничего святого, и детей лупит и меня, оборону тамошнему он еще при прошлом графе информацию за рубли продавал. Местечко все потеплее искал, клейма на нем ставить негде, дура, закрой свой поганый рот, вы все здесь подохнете, на плаху его, рявкнул староста. Кулибин вдруг взбрыкнул, освобождаясь от захвата и, вытащив из рукава нож, ткнул Аглая, а потом с криком бросился на меня. Глава 15. Атака была стремительной. Я едва успел прикрыть лицо рукой, чтобы избежать ненужных повреждений. Зарастить их при всех не получится, а вот ходить с торчащим из глаза ножом будет подозрительно. Так что, придется пока справляться с распоротой ладонью. Кулибин зарычал и принялся колоть во все стороны без разбора, а я только уклонялся и подсчитывал количество дырок, попутно распределяя среди них энергию. Хорошая вышла тренировка. Защищать графа. Над ухом громыхнул бас старосты. Что там происходило дальше, я не видел. Все слилось в кровавую кашу. Мелькавшее перед глазами лицо Кулибина вдруг улетело в сторону, а на его месте появилась небритая ряха бороды. А потом где-то рядом звякнул арбалет, и все вокруг остановилось. Через секунду лицо бородача исчезло, и я увидел лежащего на земле Кулибина, из груди которого торчал деревянный болт. Хороший воин, наверняка участвовал в нескольких сражениях, такой бы мне пригодился. «Кто стрелял?» – прокричал староста. Толпа расступилась. В 3 метрах от меня стоял Егор с арбалетом в руках. Похоже, парня развернуло на 180 градусов, раз он решился внести вклад в общее дело. «Не ожидал. Спасибо. Ты спас мне жизнь», – поблагодарил я его. Тот ответил кивком и отошел в сторону, пропуская вперед спешащих на помощь девушек. Несколько человек похлопали его по плечу. «И тебе, борода!» Мохнатый здоровяк смущенно заулыбался, наматывая на кулак длинную черную бороду. Застеснялся. Меня сразу же обступили и быстро куда-то повели. По пути я глянул на тавро Изиды, метка не изменилась. Это радует. С другой стороны, Егор сделал за меня мою работу, и люди его поддержали. Значит, я на правильном пути. Естественно, во время нападения я не чувствовал боли, а только мысленно отмечал, куда и насколько глубоко входил нож Кулибина. Отключать рецепторы чувств я обучился еще в детстве, впрочем, как и всем своим основным навыкам. Тогда меня бросили в яму со змеями, где кроме присмыкающихся, лежали зловонные останки не прошедших экзамен адептов. К слову, из всех моих соучеников в тот раз я продержался дольше всех, и при этом успел собрать из кусков плоти простейшую нежить, прежде чем отключиться от большой концентрации яда. С момента, как Кулибин напал и как его сбил борода, прошло от силы секунды 3. Для простого человека это почти мгновенно, а для меня ужасно долго, потому что за 3 секунды опытный мечник может превратить своего врага в рваную тряпку. Чего уж говорить о ноже или кинжале. Такими ударами меня, конечно, не свалить, да и сращиваются они за считанные секунды, если позволяет запас энергии, но в моем случае, показывать свои способности такому количеству людей, большая глупость. Среди них вполне могли быть предатели. Так что, я позволил себя спасти, заодно проверив, насколько мои люди готовы защищать своего хозяина. Как минимум 5 из них проявили в этом активное участие, и примерно половина от оставшихся приняли нападение близко к сердцу. Что ж, за каких-то пару дней мне удалось склонить на свою сторону как минимум 20 человек. Неплохой результат, как по мне. Рядом вели и Аглая. У здоровяка была дырка в боку, но его уже лечила какая-то девушка, которую я видел впервые. Кстати, а почему меня? Я крутанул головой и увидел идущую рядом Аксинью. Она прижимала руки к моей груди, периодически переставляя их с места на место. Что ж, я ошибся. Плюс 1 к тем 20, сопереживающих мне людей. Перед нами вдруг выскочила какая-то взлохмаченная бабка и метнулась к двери низкого бревенчатого дома. Сюда, в парилку. Там еще тепло. Так эта баня помыться мне, конечно, не помешает, но не при всех же, и уж тем более не со старухами. Как будто услышав мои мысли, та самая бабулька, что открыла нам дверь, широко улыбнулась и похлопала меня по плечу. «Не переживайте, ваша светлость, я вас еще с пеленок купала, так что ничего нового не увижу». Все немного посмеялись, а я только напрягся. Вместе со мной в парилку зашли 3 девушки, 2 из которых принялись таскать и разогревать воду, а 3-й была Аксинья. Она все так же держала на моей груди руки. Бабка же осталась в предбаннике и, судя по звуку, начала колоть дрова, чтобы подтопить печку. Успокоило только то, что в эту же парилку завели и Аглая. Здоровяк немного хрипел, но в целом держался молодцом. Им займитесь. Со мной все в порядке. Аглая таким ножиком не проймешь, ваша светлость, ему и рога в боку не помеха. Он у нас крепкий парень, крикнула девушка, что таскала ведрами воду и выливала ее в большой чан. Меня тем временем уложили на полок и начали снимать одежду. Признаться, с такой заботой за мной еще никогда не ухаживали. Аккуратно сняли плащ, срезали окровавленную рубаху и уже принялись стягивать штаны. А это зачем? Так они в кровище все, ваша светлость. Сейчас чистое белье принесут, переоденетесь. Ну что ж, логично. Вся моя одежда после такого представления стала негодной, разве что ботинки не пострадали. В бане понемногу становилось теплее, над чаном с водой начал появляться пар. Ты посмотри, что натворил-то. В парилку вошла бабка, окинула меня взглядом и покачала головой. По делам ему, стрелой, надо было еще и на кол посадить. Я многозначительно посмотрел на старушку, все же, мое тело больше не скрывало натекшая кровь, почти все уже оттерли. И сейчас я лежал в одних трусах. Аксинья работала над моими ранами на груди, а одна из девушек чем-то обрабатывала руку. «Ухожу, ухожу. Девки сами разберутся, что с молодым графом-то делать». По парилке прокатилась волна смеха. Хрюкнул даже Аглай, лежащий на соседнем полке. «Я, конечно, не испытываю стеснения по поводу своей наготы, но ведь тоже понимать надо, что граф в первую очередь – мужчина, а оставаться невозмутимым». Когда вокруг тебя столько красивых представительниц противоположного пола, попросту невозможно, от природы не уйдешь. Девушкам навскидку было не больше 25, а вот Аксинья была моей ровесницей. И ведь подобрались все, зараза, одна краше другой, будто в гареме нахожусь, а не в деревне. К тому же, после того, как в бане стало достаточно тепло, девушки поскидывали верхние одежды и ходили в коротких льняных сорочках, которые иногда открывали такие откровенные виды, что мне самому уже становилось жарко. Особенно меня выбило из душевного равновесия, когда одна из прелестниц попыталась дотянуться до ковшика на полке, стоя ко мне спиной. Аксинья тоже осталась в одной сорочке. Она обрабатывала раны какой-то мазью и иногда выпускала из пальцев легкое белое свечение. Не лекарка, конечно, но небольшой дар у нее имеется, совсем не раскрытый. Действовала она, скорее, интуитивно, чем целенаправленно, понимала, что может лечить, но не знала как. Вот на эту ее особенность стоит обратить внимание. Лекари нужны везде, и в бою, и в быту, и обычно они на вес золота. Наверняка в селе есть еще одаренные. Надо будет заняться этим вопросом, как разделаюсь с текучкой. «Хватит, баба Оль, жарко уже!» — крикнула Аксинья и протерла лоб рукой, наградив меня видом двух сочных бугорков, скрытых под взмокшей от пары льняной тканью. Неудивительно, что прошлый я ухватился за эту девушку. В ней было прекрасно все, от слипшихся от работы волос, до дрожащих от напряжения кончиков пальцев. Сейчас она не виделась легкомысленной хохотушкой, какой показалась в первую встречу. Я почувствовал, как внизу меня начинает разгораться пожар. Впервые за все время, что нахожусь в этом теле, туши его. Внезапно вскрикнула девушка, отирающая мне ноги лубовой мочалкой. Я вскинул голову, думая, что речь идет обо мне, но оказывается это просто вспыхнул ковшик, в котором бабка поставила разогреваться какой-то смолянный отвар. Ну вот, вроде, и все, Гриша, Аксинья посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Она это специально делает, испытывает меня на крепость, вроде бы у нее жених есть, Егор. Или я это уже сам надумал, осталось залепить дырки, и можно одеваться. На самом деле, оправиться от таких ран без помощи магии обычный человек бы не смог. Скорее всего, его ожидал жаркий денек, сопровождаемый тяжелой лихорадкой, с последующим загноением и смертью. Но в моем случае, помог лекарский дар девушки и моя личная работа по восстановлению тела. К тому же, большинство ран были поверхностными и не причинили серьезных повреждений, все же не зря я занимался укреплением мышц. Аксинья сняла с камней парящий ковшик и, макнув в него кисточку, замазала проколы. Все, на соседнем полке запыхтел Аглай. Он тоже уже поднимался, но никак не мог перевесить себя, и двум девушкам пришлось вытягивать его за мощные руки. «Ну раз так, тогда я тоже пойду». «Спасибо, Аксинья», я ухватился за ручку на стене и подтянулся. Деревяшка, предательски скрипнув, отломилась, и чтобы удержать равновесие, мне пришлось взяться за край полки, при этом я случайно дернул девушку за подол. Сорочка с треском разошлась до самого пояса. Аксинья вскрикнула, посмотрела на меня, потом на оголенную грудь и снова на меня, и только потом закрылась руками, покраснев до кончиков ушей, а я все никак не мог оторвать глаз от такой красоты. Одна из девушек тут же завернула Аксинью в простыню и, улыбаясь, быстро вывела ее из парилки. «Святые негодники, вот же криворукий, это ж сейчас слухи поползут, что граф в бане к девкам приставал, только вроде люди начали привыкать, неловко получилось. Я тоже напялил на себя приготовленное чистое белье, накинул на плечи стеганую куртку и под откровенные взгляды разгоряченных паром девушек, покинул баню. На улице уже вовсю грело солнце. Я немного постоял, предаваясь теплым лучам, и глубоко вдохнув свежего воздуха, отправился к стоящим в сторонке людям. Тела Кулибина уже не было. Как пояснил Борода, его увезли к Кедровке на вездеходе и закопали во враге, где иногда хоронили пришедших на огонек бандитов. Надо потом выяснить, где это место. У каждого уважающего себя некроманта всегда есть парочка тайников на черный день. «Как ты?» Ко мне подошел Краснов. Он только что вернулся от старосты, где все это время пил чай с сухарями. Это я понял по крошкам на его щетине. «Хорошо», Аксинья подлечила. «Вездеход еще там, у склада уже. Разгрузили все, что купили в Болотном. Сейчас грузимся дровами и продуктами». Староста сказал, «Это все в счет села. Балуют меня мои люди. Сами все делают». Даже говорить не приходится. Вот так бы все в деревне, только потом я, наверное, обленюсь и сам превращусь в расхлябанного толстого графа. Так что, пусть лучше все идет своим чередом, поэтапно. Рюкзак мой там не выгрузил случайно, с книгами? Нет, не выгрузил. Убрал подальше. Ваша светлость. Наш разговор прервал Юрий Степанович. Он буквально светился от счастья и пару минут тряс меня за руку. Напугали вы нас, конечно. Слава единой, все обошлось. Аглаю уж не привыкать, он у нас крепкий. Да мне рассказали уже КХМ, перед глазами всплыла сцена в бане. Блин, теперь постоянно будет мерещиться. И это, Степаныч, деньги из общака, которые я с утра дал, семье Кулибина отдай, и Клавдию поддержать надо, подлечить. Детишек там, тоже чего-нибудь придумайте. Я вот тоже у вас хотел спросить по этому поводу. Опередили, сделаем все красиво, поддержим. Кстати, сразу после этого случая, ко мне пришли трое наших и записались в дружину. Вроде и налаживается все, а на душе тревожно. Это почему же, нахмурился я, ну сейчас если все попрут, кто работать-то будет? Два хорошо не бывает, мужик-то нынче тяжелый на подъем, хочет жопу от стула не отрывать, и чтоб еще деньги за это платили. Здесь староста прав, опять все упирается в людей. Куда ни ткнись, везде засада. Ну ты их записал, пока наберем человек 5-6, потом обучим. Миша, мы же сможем парней местных поднатаскать? Краснов расхорохорился, даже как будто выше стал, плечи расправил. Знаю я, как на людей действует, когда им ответственное дело доверяешь. Да без проблем, место подобрать надо, для полосы препятствий. Спарринги устроим, оружие у нас вроде есть. Для него, желательно, арсенал надо сделать. Один в доме, второй здесь, чтоб в любой момент можно было в ружье встать. Отличная идея, Миша. Вы тогда с Юрием Степановичем обговорите все и можете уже начинать готовить. Трое помощников есть. После работы, часа два можно уделить важному делу. К этому времени, надеюсь, народу у нас прибавится. А для мужиков давайте конкурс организуем, с подарками, чтобы они с рвением к работе относились. Юрий Степанович с подозрением посмотрел на меня. Это с какими еще подарками? Хозинвентарь раздавать что ли? Аркадьевна завоет в три глотки. Хрен заткнешь потом. Да нет, мужики же в основном в деревне сидят. Безвылазно. Устроим им поездку в Болотное. Там ресторан, выпивка, танцы. Посидят, отдохнут хорошенько. Потом приедут, остальным расскажут. Много денег не уйдет, зато выработка какая будет. Я профинансирую. Ну так-то можно тогда. Я их сам и свожу, чтоб вам не отвлекаться, сразу же смекнул староста. Сергею поручение дай. Пусть составит пахарем планы по выработке в день. Опробуем на них. Двоих лучших в ресторан свозим. На посевной у тебя отбоя от работников не будет. Только это сейчас надо сделать. Кстати, Агафье что-нибудь передать надо? Староста вдруг посерьезнел. Да нет, здоровья можете пожелать и долгих лет жизни. Вы за лекарством для свинок? Ну да, сами же боитесь ехать. Да я бы и вам не советовал. Отправьте, вон, помощника своего. Староста кивнул на Краснова. Все равно не жалко. Площадь огласил дружный хохот. «Можно мне с вами поехать?» За спиной раздался знакомый голос. «О, а это наш первый дружинник!» Заулыбался Юрий Степанович. Я повернулся и увидел Егора. «Конечно, Егор, вам с Мишей есть много о чем поговорить». Закончив с погрузкой, мы сели в вездеход и выехали в Верхние Куличи. Пока парни обсуждали, что нужно в первую очередь сделать, я тоже решил провести время с пользой. Положил рюкзак на колени, достал книги и погрузился в чтение. Начать я решил с работы о природе магии в целом и какую роль в ней сыграла некромантия. Те самые книги, ради которых я и купил остальные. Многие названия для меня ничего не значили, но общее представление о мире, в котором теперь живу, я получил. После распада Киевской Руси в середине 12 века на независимые княжества, русские земли потонули в междоусобных войнах и нападках со стороны воинственных соседей с запада и востока. Наступили темные времена, а после установления ордынского ига, еще и голодные. Именно тогда, среди простого люда, в разных уголках русской земли, начали появляться первые одаренные, рожденные в лишениях, горе и несчастьях. Феодальная раздробленность приобрела новые формы, когда Иван III, собрав со всех дружественных земель сильнейших одаренных, избавил русские земли от ордынской зависимости и установил новый порядок, став жестоким и единоличным правителем нового русского государства. Правители сменялись, магия постепенно расползалась по миру, приобретая новые формы и направленности, пока в начале XVI века, образовавшийся на развалинах Османской империи темный султанат не открыл ящик Пандоры, пробив первые бреши в пространственных пластах. Так началось большое сопряжение. Мир захлестнула иномирная энергия, в десятки раз превосходящая по своей мощи земную. На несколько веков мир погряз в войнах. Государства дробились, объединялись и исчезали. Только в начале 20 века наступило вынужденное перемирие, когда стало понятно, что мир скоро рухнет. Созданный на территории бывшего русского государства Совет князей запретил темное искусство. Образовались независимые княжества и автономные города-государства. Пробои начали повсеместно запечатывать. Настало время рассвета. Теперь понятно, почему здесь так относятся к некромантии. По сути, именно из-за таких, как я, мир надолго откатился в развитии и, возможно, даже пошел по другому пути. Что ж, из тысяч миров во Вселенной, Изида забросила меня в полную противоположность моего прошлого. Размышление прервал сигнал от руны слежения. Я мысленно подцепился к своему пушистому соглядатаю и его глазами увидел, как между двух холмов стремительно разрастается обширная аномалия, и прямо в нее только что въехала какая-то маленькая зеленая коробчинка. «Это еще кто такие? Постой, да это же мы, сука!» «Стоять!» Вездеход затрясло. Под правым задним колесом раздалось шипение, а через секунду жахнуло так, что у меня едва не лопнула барабанная перепонка. Небо перевернулось несколько раз и замерло где-то сбоку. В наступившей тишине раздался голос Краснова. «Ты что-то хотел сказать, Гриш?» «Да, здесь нужно было ехать помедленнее». Глава 16. Вездеход лежал на боку, а мы стояли в 3 метрах и смотрели, как он медленно погружается в раскисшую землю. Что странно, под ногами поверхность была сухой и твердой. «Что-то не припомню, чтобы у нас такие штуки появлялись», — Егор отцепил висящий на поясе капкан и бросил его перед собой. Железка плюхнулась на землю и сразу же скрылась из виду. «Хрень какая-то, что думаешь? Я и сам видел подобное впервые. Мне, конечно, встречались и топи, и зыбучие пески, да я и сейчас в болоте живу, не хватает только 2 цапель на крыше, но чтобы твердая земля вдруг стала грязью, ну не знаю». Краснов несколько минут вглядывался по сторонам, потом подошел к краю жижи и присел на корточки. «Плохи дела, парни», он осторожно коснулся пальцем липкой грязи. «Я такого, конечно, тоже не встречал, но читал в книжке. Подробнее, больше всего меня раздражало, когда происходит что-то непонятное. Стоишь и не знаешь, откуда ждать беды. Обширная аномалия, она и спровоцировала мгновенное заболачивание. То, что аномалия, это понятно», возразил я, «но она же наоборот, должна замораживать». «Нет, не шаришь ты в колбасных обрезках», — Миша улыбнулся. «В тот раз мы видели локалку, временное проявление. Она вообще может не пробиться. Это другое. То, что сейчас перед нами, называется скачкообразным расширением аномальной зоны. В простонародье — котел. Помнишь, тогда на зачистке, где ты в студень прыгнул, угодил в смысле? Вот там как раз был такой аномальный лес. Ты хочешь сказать, что на моей земле теперь будет постоянная аномальная территория, с пробоями, измененными тварями и артефактами?» Я не смог спрятать радость в своем голосе. «Ну, а как иначе? Иметь под боком неисчерпаемый источник дохода, разве не это счастье? Только вот появился он сильно раньше, чем следовало бы. У нас даже на охрану деревень людей не хватает, а тут, как минимум, форпост нужно отстраивать и охотников нагонять, человек 10, иначе потом из деревни не вылезешь, когда твари расползутся, а лучше обнести высокой стеной и отстреливать их еще на выходе». «Ну да, только я бы так не радовался», — Миша покачал головой. «В книге приводился пример подобной хреновины, только она вдвое меньше была. Так вот, там пробой образовался сразу 10 уровня. В этот момент земля задрожала и из нее в хаотичном порядке начали подниматься огромные валуны, будто их кто-то снизу выталкивал. В 100 метров от нас из недр с треском вылезла целая скала, причем, сразу с пещерой. Я еле устоял на ногах, чтоб не свалиться от такой тряски. Какие там различия от уровня к уровню, я не знал, но судя по напряженному выражению лица Егора, ничего хорошего нас не ожидает. Но сейчас меня больше волновал другой вопрос. И что это означает? Не вытерпел я. Что у них за привычка такая, кота за яйца тянуть? Земля периодически вздрагивала, выталкивая из себя все новые образования. Откуда все это лезло, было непонятно, но я думаю, что таким образом один мир просто пробивался сквозь другой. В пробоях, начиная с 10 уровня, всегда есть уникальный монстр. За Мишу ответил Егор. «Что еще за уникальный монстр такой?» «Не понял я». «Да вон он выглядывает», — ответил Егор, укладывая в направляющий паз арбалета болт. «Надо же, хладнокровию этого парня можно только позавидовать. Хорошо, что он первым вызвался в дружину вступить. Отличный пример будет. Вообще, хорошие мне слуги достались». Тем временем из пещеры показалась рогатая голова, чем-то напоминающая лосиную. Маленькие утопленные глазки, мощные челюсти с торчащими вперед клыками, спутанная борода до земли. В общем, редкостная образина. Такую еще поискать надо. Тело у этого монстра было еще более отвратительным. Широкая грудь, длинные передние ноги и короткие задние. На сплюснутой заднице извивающийся облезлый хвост. Ростом тварь была чуть выше вездехода. Громко запищал артефакт. Миша взглянул на экран и быстро развернул его ко мне. Звонила Надя. Не вовремя, конечно, но вдруг что-то важное. «Здравствуй, Надя. Я очень занят, но готов уделить тебе 20 секунд, проговорил я, не сводя глаз с твари. Она не могла нас не заметить, но почему-то продолжала топать копытами, водя мордой из стороны в сторону. Похоже, слепая. Да, привет, привет. У тебя там что, стройка что ли? Так шумит. Да, расширяюсь понемногу. Напоминаю про 20 секунд. На всякий случай добавил я. Все, поняла. Я быстро, затараторила Надя. Звонила моя подруга. Нашла она твоего Зимина. В Томске есть закрытое сообщество. Клуб выдающихся охотников называется. У нее там парень барменом работает. Так вот она слышала, как он по Кристофону про какого-то Зимина со сменщиком говорил. Вроде как, выскочка этот, приехал с Новосибирского и права свои качает. Работать нормально не дает. Увольняться, говорит, хочет, парень ее. Не знаю, тот ли этот Зимин или нет, но больше никаких сведений у меня пока нет. В Томске о таком даже не слышали до этого. Понял, спасибо. А как в этот клуб попасть, он не рассказывал. Ну блин, там они за монстрами ранговыми охотятся, а потом собираются в этом клубе и этими, как их, трофеями меряются. Так, наверное, спасибо, ты, лучшая. Крепко обнимаю, скоро увидимся. Да, я тоже, пока. Связь оборвалась. Последнее у меня вырвалось самопроизвольно, но об этом я даже не переживал. Трофей, вот что мне нужно, и сейчас я его получу. Сколько у тебя болтов? Не выпуская монстра из вида, спросил у Егора. Как завалить этого лося переростка я еще не придумал, но для начала надо хотя бы выяснить, на что он способен. Один на взводе, еще 9 в колчане. Просто так не стреляй, нужно его слабые места найти. Может, сердце? Предположил я. Охотник из меня никакой. Вот если бы передо мной стоял человек, другое дело. В грудь не пробьешь, надо сбоку бить, но не думаю, что он сам повернется. Верно, тогда давай так, мы его отвлечем. Если получится, заведем в топ, а ты, как будешь готов, стреляй. И еще одно, он до сих пор на нас никак не среагировал. Понимаете, к чему я? Слепой, ага, а копытами бьет, чтобы ориентироваться. Так что учитывайте, когда рядом окажетесь. Миша скинул плащ и потуже затянул ботинки. Ножны с ножом перевесил за спину. Я его сам погоняю. И это, я бы на вашем месте не рассчитывал, что сердце у него одно и обязательно слева. Пока не попробуем, не узнаем, ответил Егор. Мое предположение, что монстр нам достался слепой, подтвердилось, как только мы сошли с места и приблизились к нему метров на 100. Он отбил копытами дробь и сразу же уставился на меня. Хм, почему не Миша или Егор? Они гораздо ближе. Дар у них слабый, и то рассчитан только на физическое усиление. Значит ли это, что тварь реагирует преимущественно на магию? Если это так, то можно неплохо на этом сыграть. Пока Краснов безуспешно пытался вывести лося на себя, я двинулся в обратном направлении, к тому месту, где перевернулся наш вездеход. Только старался не отсвечивать в зоне прямой видимости и петлял между валунами. Подразумеваю, тварь не зря выбрала эти скалы для своего логова. Среди них ей легче ориентироваться. Монстр бросился за мной, вспахав копытами сырую землю. Когда расстояние между нами сократилось до 3 его скачков, я замедлился, позволяя себя догнать, и резко ушел в сторону. Лось проскользил на копытах и встал, как вкопанный. Прозвучал выстрел. Время как будто остановилось. Я был уверен, что тяжелый болт ляжет точно под левую лопатку, но тот ударил в холку и завяз в шерсти. Сука, маги сейчас бы не помешали. Тварь встала на дыбы, оглашая окрестности протяжным воем и всем весом обрушилась на землю. На несколько метров вокруг прокатилась ударная волна. Меня отбросило прямо в холодную жижу. А вот это уже плохо. Скользкая грязь не позволила мне быстро подняться, и пока я пытался принять вертикальное положение, лось был уже рядом. Он нагрел меня рогами по спине и снова встал на задние ноги. В таком положении его рост достигал почти 4 метров. Нехилая дура. С такой высоты удар копытами для кого угодно станет последним. В этот момент в левый бок монстра впился болт, аккурат чуть ниже лопатки. По ушам ударил виск. Я кувыркнулся в грязи и схватил лося за облезлый хвост. Сахатый легнул. Прыткий, зараза. Пришлось уткнуться в землю, чтобы не схлопотать по лицу копытом, размером со сковородку. Я покрепче сжал хвост и одним разом выпил столько энергии, сколько позволило ядро, и сразу ощутил, как преодолел 3-й порог. Теперь я могу усваивать еще больше энергии. Тварь оперлась на 4 конечности. Ее уже ощутимо качало, а я все продолжал высасывать силы, сразу же вкладывая их в развитие ядра и укрепление мышц и костей. Совсем рядом щелкнул арбалет. Болт вошел в шею, ближе к массивной голове. Через 10 секунд рядом лег третий снаряд. Лось припал на передние ноги и зарылся мордой в грязь. Подоспевший Краснов запрыгнул на него сверху и несколько раз ткнул ножом, туда же под лопатку. Во все стороны брызнула черная кровь. Я все это время выкачивал энергию и пускал ее на свои нужды. Через пару минут тварь затихла. «Подумать только, завалить такую махину тремя болтами и одним ножом», — воскликнул Миша. Он тоже был весь перемазан в крови и грязи. «Ты ошибаешься», — Егор протянул мне руку, помогая встать. «Здесь больше заслуга его светлости. Я хоть и не маг, но видел, как дело было. Само собой, это останется только при мне». Я мысленно поставил парню еще одну галочку. Мыслит он в нужном направлении, о возможностях своего хозяина лучше лишний раз не трепаться. Кто знает, чем это обернется. «Гриша, можешь обращаться ко мне по имени, когда мы наедине, и особенно в бою. Ваш отец требовал называть его светлостью в любой ситуации. Да, но только если это не замедляет донесение информации», — поправил я. «Мне самому было без разницы, как ко мне обращаются мои люди, лишь бы это не вредило дисциплине и не унижало моей личности. Нежить так вообще ко мне никак не обращалась, но и исполнительность у нее на порядок выше человеческой. Я не стал на этом заострять внимание и просто похлопал охотника по плечу. Без его трех болтов ничего бы не вышло. Хорошо, что я согласился взять парня с собой, без него мы бы долго ковыряли этого монстра и не факт, что без последствий. Вблизи монстр лось был еще больше, чем показался сначала. Не знаю, сколько он весил, но его заднюю ногу не смогли поднять даже Миша с Егором. Так что заниматься сбором трофеев решили прямо здесь же, в заиленной грязной ложбинке. Я собственноручно извлек из черепа зеленый кристалл, а Егору приказал отпилить охотничьим ножом правую ветвь рогов. Заняло это почти полчаса. Левую я оставил для других целей. Когда работа была закончена, я попросил своих помощников отойти в сторону и не шуметь. Пришло время опробовать свое обновленное ядро. Текущий уровень и запас энергии позволяли мне перейти к изготовлению более сложного типа нежити, организованному и избирательному. Такие не предназначены к грязной работе, а используются чаще для охраны чего-то особо ценного, например казны. Я положил руки на костяную морду и закрыл глаза. Сейчас самое главное – правильно заложить основу. От того, насколько она будет филигранно исполнена, зависит точность выполнения команд. Никто другой, естественно, не сможет управлять этой нежитью, только я. Закончив с этим, я влил немного энергии, чтобы тварь обратилась, но не обрела силу. Она должна почувствовать своего хозяина, запечатлеть его в памяти. Только после этого можно напитать его силой. Лось фыркнул. Я сразу же убрал руки и отошел в сторону. «Вставай, красавчик, у меня для тебя есть работа». Всегда любил наблюдать за реакцией людей на мои произведения искусства. Взлохмаченный лось-нежить поднялся на все четыре ноги и спокойно подошел к нам. Да, теперь он был наделен зрением, только магическим. Больше стучать копытами нет необходимости. «Миша, сможешь достать с багажника трос?» «Да, сейчас будет». Вездеход мы вытаскивали из болота почти два часа. Над землей торчала только задняя часть кузова, а сама машина буквально присосалась к липкой жиже. Некролос порвал один трос и только со вторым вытянул вездеход из топи. Сильных повреждений машина не получила. Вмятины, разбитая фара и толстый слой грязи. Побегает еще. Перед отъездом мы обследовали пещеру монстра. Миша остался на входе, а мы с Егором, каждый со своим оружием, пошли на разведку. Широкий тоннель привел нас в просторный грот. Здесь, по-видимому, и отлеживался в свободное от охоты время иномирный зверь. В куполообразном потолке зияла огромная дыра, откуда в пещеру проникал солнечный свет. Я уже хотел было пойти дальше, но случайно обратил внимание, что моя тень здесь какая-то странная, раздвоенная и ложится в разные стороны. Как такое возможно? То же самое заметил и Егор. Мы встали в центр лосиного лежбища и задрали головы. В лицо нам светило два солнца. Одно наше, второе, в два раза меньше и холодного голубого цвета. Ты тоже это видишь? Да, ваша свету, Гриша. Может, иллюзия? Может и иллюзия, но никто кроме нас троих не должен об этом знать. Я смерил взглядом высоту до отверстия. Сколько здесь метров? Не больше 10. Хочешь туда подняться? Может быть в другой раз, уклончиво ответил я. Давай заканчивать. Все же, поддавшись любопытству, Я сбегал наружу и посмотрел на солнце с другого ракурса. Оно висело над горизонтом и никак не могло светить в пещере. Интересно, мир с двумя солнцами мне еще не попадался. Больше ничего особо ценного в пещере лося не было. Срезали несколько странных грибов и растений. Их я аккуратно сложил в рюкзак. Нужно показать знающему человеку, например, той же Агафе. Может, из этого можно приготовить полезное зелье, какого нет в этом мире. Уже на выходе я заметил нагромождение веток, а подойдя ближе понял, что это скелетированные останки другого лося, гораздо меньшего по размерам. В черепе я обнаружил такой же зеленый кристалл и спрятал его в рюкзак. Две пары рогов, лежащих тут же, мы понесли в руках. Некролось стал единственным стражем этого места. Я приказал ему сторожить аномальное болото. При этом, он не будет обращать внимания на людей. Его цель – охота на других тварей. Чтобы привить ему такой поведенческий слепок, мне пришлось влить в него почти всю свою энергию, с учетом, что трансформировать ее в некротическую приходилось своими силами, с соотношением 2:1. Так что, я был полностью опустошен. Минерал на таком расстоянии не мог передавать потоки энергии. Он еще слишком слаб. Взглянув напоследок на свой собственный заповедник, я забрался в покореженный вездеход, и мы поехали дальше. В верхних куличах нас встретили тепло. Четверо оставшихся жителей, три деда и бабка, уже знали меня в лицо и принялись благодарить за то, что тогда не тронул Егора. Оказывается, парень всегда отдавал им мелкую дичь, когда возвращался с охоты. Эта деталь подтвердила мои надежды по поводу молодого охотника. Такой человек мне нужен. Я распорядился отгрузить старикам половину дров и провизии, что селяне передали нам, благо, при взрыве почти ничего не побилось, и с удовольствием отметил, что метка Изиды почти вся окрасилась светлым. К деревне, где жила бабка Агафья, которую местные за глаза называли ведьмой, я подъезжал с двоякими чувствами. Как вообще можно жить в одиночестве? Мне этого не понять никогда, я наоборот, всегда стремился собрать под своим началом как можно больше людей, ну или нежити. Вездеход остановился перед покосившейся калиткой. Миша отправился готовить подарки, а мы с Егором немного привели в порядок свой внешний вид. Все же схватка с иномирным лосем не прошла даром. Агафью Егор тоже ни разу не видел. Старушка вообще практически ни с кем не контактировала, хотя за ней и закрепилась слава великой лекарки. Так что, готовились к этой встрече мы основательно. Когда все было готово, я подошел к двери и постучал. Парни топтались позади, на стук так никто и не вышел, и я решил зайти сам. Мало ли, может, бабка прихворала. Дверь открылась, и в нос ударил аромат благовоний. В комнате царил полумрак. Когда глаза немного привыкли, я увидел и Агафью. Она стояла спиной, в 2 метрах от меня, на фоне развешанных под потолком пучков травы. Ее черные прямые волосы были распущены и водопадом спадали с острых плеч. От нее самой исходила магия. «Доброго дня, бабушка Агафья!» Я переглянулся с Егором и Мишей. Те пожали плечами. «Мое имя Григорий Пугачев. Я владелец этих земель». Агафья медленно обернулась, и наши взгляды встретились. «Твою ж мать! Да ей от силы лет 20. И не страшная она никакая, а наоборот, очень даже ничего. Я бы даже сказал, очень-очень. А этот взгляд, он просто сводит с ума. Ты...» Глаза девушки округлились. «Как ты посмел сюда явиться после всего, что сделал? Да я убью тебя!» С тонких пальцев сорвались 2 маленькие молнии и ударили мне за спину. Раздался звук падающих тел.